Ставрогин молчал. Меж тем пришли к самому дому и остановились у подъезда. «Слушайте», — наклонился к его уху Верховенский, — «а я вам без денег». «Я кончу завтра с Марьей Тимофеевной без денег. И завтра же приведу к вам Лизу». «Хотите Лизу? Завтра же?» «Что он вправду помешался?» — улыбнулся Ставрогин. Двери крыльца отворились. «Ставрогин! Наша Америка!» — схватил в последний раз его за руку Верховенский. «Зачем?» — серьезно и строго проговорил Николай Всеволодович. «Охоты-то нет?» «Так я и знал!» — вскричал тот в порыве неистовой злобы. «Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный борчонок! Не верю! Аппетит у вас волчий! Поймите же, что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет, на земле иного, как вы! Я вас за границы выдумал! Выдумал, на вас же глядя! Если бы не глядел я на вас из-за угла, не пришло бы мне ничего в голову». Ставрогин, не отвечая, пошел вверх по лестнице. «Ставрогин!» — крикнул ему вслед Верховенский. «Даю вам день. Ну, два. Ну, три. Больше трех не могу. А там ваш ответ».